Глава 4, в которой шрамы украшают зверя. «Где преступная лиса?» — взревел Мухтар вместо приветствия. «Я же четко приказал лису и кота-хорька предоставить для растерзания. Кота-хорька вижу, а лису нет. Что за неподчинение приказу?» «Во-первых, кота-хорька вы тоже не видите», — спокойно сказал барсук-старший. «Вы видите барсукота. Младшего барсука полиции дальнего леса, а кота-хорьки в дальнем лесу не водятся. Во-вторых, вам следует взять себя в руки и успокоиться, а то у вас пена с бороды капает. А в-третьих...» «Я хочу заявить!» — завопила курица. «Подожди!» — отдернул ее барсукот. «В-третьих, вашим приказам полиция дальнего леса не подчиняется», — продолжил барсук-старший. «Мы с барсукотом и курицей прибыли сюда для мирных переговоров. Курица тоже имеет свое мнение». «Какие еще переговоры?» Мухтар торопливо стер с морды пену, но от возмущения из пасти сразу же полезла новая порция. «Какое еще мнение? Либо вы возвращаете курицу и...» «Хочу заявить!» — встряла курица. «Молчать, дура!» — рявкнул Мухтар. «Либо вы возвращаете дурицу, то есть курицу, и отдаете на растерзание виновных, либо... мы устроим большую охоту, и возглавит ее великий охотничий пес Полкан!» Он кивнул на Полкана. «Я надеюсь, в дальнем лесу еще помнит его мертвую хватку?» «Помнит», — уважительно кивнул барсук. «Мы специально пригласили на эту встречу ветерана прошлой лесной охоты». «Чую старого знакомого». Полкан потянул носом и оскалился. «Чую старого пушного зверька». Из чащи леса на поляну, прихрамывая, но с достоинством, вышел пожилой хорек. На груди его красовалась медаль за зверскую охоту. «Приветствую тебя, беспощадный полкан», — произнес хорек. «Приветствую тебя, бесстрашный хорек», — ответил полкан. «Помню твою знаменитую мертвую хватку», — сказал хорек. «Как ты вцепился в мою заднюю левую лапу, до сих пор она ноет при перемене погоды». «Помню, как ты в ответ вонзил свои зубы мне в ухо», — усмехнулся полкан. «Оно так и не заросло». «Но ведь нам не нужно повторение той страшной охоты, не так ли?» — прищурил красные глазки хорек. «Не нужно», — кивнул полкан. «Пусть дальний лес выполнит наши требования, а выдаст курицу и виновных в ее похищении. Охоты не будет». «Видите ли», — сказал барсук, — «выполнить ваши требования невозможно. Дело в том, что никакого похищения не было, а значит, нет и виновных». «Как это похищения не было?» — изумился Мухтар. «А курица?» «А курица?» Барсукот слегка пнул курицу в бок. «Сейчас выскажется по этому поводу». «Хочу заявить», — спохватилась курица, «что я ушла из курятника в дальний лес со своей подругой, лисой, по собственному желанию, и никто меня не принуждал». «С какой-то стати наши куры дружат с лисицами?» Полкан приподнял густую бровь. «И уходят из уютного курятника в дикий дальний лес». «Это самое», — растерялась курица. «Как его?» «Скажи своими словами», — прошептал ей на ухо барсукот. «Скажи, почему ты не хочешь возвращаться в охотке». «Не хочу в охотке», — завопила курица. «Меня там съедят. Из меня сварят суп. А собакам потом дадут мои косточки». «Я ушла из курятника в дальний лес со своей подругой лисой, по собственному желанию. И никто меня не принуждал. Я ушла из курятника в дальний лес со своей подругой лисой, по собственному желанию. И никто меня не принуждал». «Сами видите, уважаемые собаки, никакого похищения не было», — развел руками барсук-старший. «Нет похищения, нет преступников». «Хорошо же», — прорычал Мухтар, — «но курицу мы забираем». «Пожалуйста», — пожал плечами барсук, — «если она согласится с вами уйти». «Мы не собираемся спрашивать курицу, она принадлежит охоткам». «А вы сейчас находитесь на территории дальнего леса», — гордо сообщил барсукот. «Тут действуют наши законы. А по законам дальнего леса всякие звери, всякая птица является свободным животным и самостоятельно решает, где и как жить». «Я тебе сейчас покажу. Свободное животное, свинокот!» Мухтар приблизился вплотную к барсукоту и оскалил кривые и острые, как колья покосившегося старого забора, зубы. От тебя несет бездомной кошатиной. Ненавижу бездомных кошек. Из пасти Мухтара пахло смертью и несварением желудка. Барсуко зажмурился и прижал уши к голове. У меня инстинкт. Мухтар облизнулся. Как увижу бездомную кошку, душу. Мухтар разинул пасть и клацнул своими зубами-кольями в сантиметре от шеи барсукота. Тот едва успел отпрыгнуть в сторону. «Ой, а мальчики из-за меня будут драться?» — мечтательно поинтересовалась курица. Мухтар издал утробный рык. «А ну-ка, фу!» — закричал барсук-старший. «Всем успокоиться! Не терзать!» Мухтар снова зарычал, барсукот угрожающе зашипел в ответ. «Отважный мальчик!» Красные слезящиеся глазки хорька при взгляде на барсукота наполнились особенно крупными слезинками. Барсукот выгнулся дугой и распушил шерсть на спине и хвосте, чтобы казаться как можно больше. «Однако же больше, чем эта жуткая псина, я все равно не стану», — подумал барсукот и выпустил все свои когти на максимальную длину. «Кажется, дело дрянь. Наши силы не равны. Эти двое...» Охотничий сторожевой преспокойно растерзает нас троих. Ведь хорек инвалид, барсук не в форме, а я один не справлюсь с двумя бешеными псами, несмотря на то, что я очень ловок и провор. Додумать свою мысль барсукот не успел. Зубы Мухтара снова клацнули рядом с ним, и еще раз. А потом настала полная темнота, потому что голова барсукота оказалась в собачьей пасти. Темнота. Пойманная вонь и нарастающая боль. Барсукот чувствовал, как собачьи челюсти медленно и неумолимо смыкаются на его шее. Он размахнулся и вслепую ударил Мухтара когтистой лапой по морде. Пес взвыл, но челюсти не разжал. Из внешнего мира до барсукота доносились звуки. Глухие, едва различимые, словно из другого леса. Кудахтанье курицы, невнятные вопли хорька, беспомощный, отчаянный голос барсука-старшего. «Фу! Отпусти его! Это нападение на сотрудника полиции!» Мухтар не отпускал, а челюсти его сжимались все сильнее. «Сейчас раздастся хруст», — подумал барсукот. «Сейчас он перегрызет мне глотку. Какая позорная смерть для молодого и ловкого сотрудника полиции! Умереть в пасти сельской охранной собаки!» «Сейчас я перегрызу ему глотку», — подумал Мухтар. «Наглый котохомяк заслужил позорную смерть». «Оставь его!» Неожиданно вмешался полкан. «Оставь сотрудника полиции, друг!» «Му, у меня фэ... инфпынкф...» Не разжимая челюстей, отозвался Мухтар. «Ну, инстинкт — великая страсть!» Кивнул полкан. «Но ты должен быть сильнее своих страстей. Отпусти этого сусла-кота!» Мухтар на секунду задумался, а потом разжал зубы. «Я не сусла-кот!» Пробормотал барсукот, шлепнувшись на землю. «Я младший барсук полиции дальнего леса. Между прочим, за нападение на сотрудника полиции...» «Скажи спасибо, что живой, младший суслик полиции», — ухмыльнулся полкан. «Пойдем, Мухтар. Нам здесь больше делать нечего, а курица... пусть остается с ними». «А курица пусть остается с ними?» Мухтар наклонил голову на бок, пытаясь постигнуть некий тайный дополнительный смысл сказанного. «Да?» — спокойно кивнул полкан. «Потому что это предательская курица. Она предала свой курятник. Сама сбежала, а сестер и братьев оставила в беде. Нам в охотках предатели не нужны. Пойдем, друг». И собаки молча трусцой побежали к ручью. «Я не предатель!» — прошептала кура четыре, глядя им вслед. «Как хорошо, что все обошлось!» — заулыбался хорек. «Сынок, ты ранен?» Барсук-старший склонился над барсукотом. «Да, я взгляну». «Я не предатель!» — снова сказала курица. «Я люблю свой курятник, своих сестер несушек». «Ничего, рана несерьезная!» Барсукот встал и отряхнулся, но шрам, думаю, останется. «Шрамы украшают зверя!» — сообщил хромой хорек. «Я не предатель! Я должна вернуться в курятник!» «Да что ты городишь?» — поморщился барсук-старший. «В какой еще курятник? Ты же знаешь, тебя там съедят». «Я должна сделать все, что могу», — — уперлась курица. «Предупредить друзей об опасности. Рассказать им, что на самом деле происходит у Нины Павловны на кухне. По пятницам». «Но это же просто самоубийство». «Не самоубийство, а подвиг», — заявила курица. «Подвигом ратным, раскинутым крылом, скажем мы дружно «Ура!», чтобы свободно в небе парила гордая птица Кура. Спасибо вам за помощь, друзья. На память о себе я снесу вам яичко». И она тут же снесла яичко. «А теперь мне пора». И курица побежала следом за двумя огромными псами, нелепо размахивая крыльями и распевая на весь лес. «Пусть над горами и над лугами длится несушек полет, восторжествуем мы над врагами, скажем, курятник, вперед!» «Она что, думает, что летит?» — спросил барсукот, глядя ей вслед. Хромой хорек кивнул. «Зато в ее жизни есть место подвигу», — уважительно прокомментировал он. «Жалко дуреху», — печально поник усами барсук-старший. «Погибнет она там. Смотрите, какое красивое яичко она нам снесла». Все трое скорбно воззрелись на белоснежное, еще теплое куриное яйцо. «Наверное, мы должны ее как-то спасти?» — неуверенно поинтересовался барсукот. «Что мы собираемся делать?» «Ну, лично я собираюсь впасть в спячку». Барсук устало потер переносицу. «Невозможно спасти кого-то насильно, сынок. Мы предложили курице убежище в дальнем лесу, но она ушла. Это был ее выбор. Мы сделали все, что могли». «Наверняка мы можем сделать что-то еще», — заупрямился барсукот. «Мы просто обязаны что-то сделать!» Хромой хорек с усилием выпрямил сутулую спину. «Наш долг — помочь нашим курам!» «Это не наши куры, а сельские», — поправил его барсук. «Неважно», — отмахнулся хорек, — «мы должны помочь нашим пернатым сестрам». «У меня нет никаких пернатых сестер», — запротестовал барсукот. «Он имеет в виду кур», — объяснил барсук. «У меня нет сестер кур». «Я имею в виду, что все звери — братья и сестры, и надо приходить друг другу на помощь». «А, согласен», — обрадовался барсукот. «Надо приходить на помощь». «Спать», — подумал барсук. «Как хочется спать. Становится холодно. Все холоднее, и пахнет зимой, и палые листья облеплены инеем, как белыми перышками. Зима уже близко. Зачем помогать этим сельским пернатам? Зачем мне думать о курах, когда зима уже близко, а у меня теплый пол? Я не обязан. Я так устал. Я имею право поспать. Пускай эти куры поют героические куплеты. Пускай Нина Павловна варит из них бульон, а я буду спать». А вслух он сказал: «Какие конкретно у вас предложения?» «Ну, мы могли бы взять с собой волка, лису, койота, еще с десяток наших ребят, прийти в охотки и просто освободить всех кур из курятника», — предложил хромой хорек. «Угу. И куда потом девать этих кур?» — уточнил барсук. «Ну, не знаю, может, взять их сюда, в дальний лес? Будут нести нам яички». «И что мы будем делать с яичками?» «Как что? Кушать!» «Вообще-то яички — это будущие куры, то есть детеныши. А по законам дальнего леса есть как зверей, так и их детенышей запрещено. Мы же не едим яйца соловьев или куропаток». Получается, пользы от них никакой». Хорек погрузился в задумчивость. «Ну, тогда пусть просто себе живут, размножаются». «Угу. А Нина Павловна, по-вашему, будет довольна, что ее куры у нас в лесу размножаются? Или она захочет забрать их обратно, а на нас натравит псов и охотников с ружьями, а?» «Натравит», — понурился хорек-ветеран. «А тогда, может быть, поступить иначе?» — оживился вдруг барсукот. «Может, с волком договоримся, а? Ну, чтобы он саму не напал, ну, так сказать, обезвредил». «Обезвредил. Волк. Не напал, ну?» — переспросил барсук-старший. «Ну, в том смысле, что не напал, она ведь не зверь. А по нашим законам нельзя есть только зверей, а не зверей, получается, можно». «Барсукот, ты сотрудник полиции. Ты всерьез сейчас предлагаешь, чтобы волк сожрал Нину Павловну, жительницу села Охотки?» Усы у барсука-старшего встопорчились. «Или я просто ослышался?» «Ты ослышался», — понурился барсукот. «Вот и славно», — — кивнул барсук. «Ну, если наши варианты вам так не нравятся, предложите свой», — сварливо сказал Хорек. «Мой вариант — заключить с Ниной Павловной честный зверский договор», — сказал барсук-старший, — «о том, что она больше не будет есть кур». «Из какой же стати она согласится?» — изумился барсук-кот. «Вот». Барсук-старший пригладил встопорщившийся ус. «Это ключевой момент — убедить Нину Павловну. Для начала нам нужно выяснить, что Нина Павловна больше всего хочет и чего она больше всего боится». «А как же мы это выясним?» «Рискуя жизнью одного из сотрудников полиции», — хмуро сказал барсук, — «но я верю. Он справится. Он очень талантливый малый». «Я справлюсь», — сказал барсук-кот, густо покраснев под шерстью. «А при чем тут ты?» — удивился барсук. «Я вовсе не о тебе говорил».